Джим Батчер. Цикл «Досье Дрездена». Книга вторая. «Луна светит безумцам». Глава первая. Никогда я не следил за сменой лунных фаз. И сегодня не собирался. А сидел я в баре у МакКеннелли в компании милой девушки. И все бы хорошо, если бы не настойчивость, с какой она упрашивала меня рассказать ей нечто весьма опасное для молодой, неопытной особы. «Нет», — твердо ответил я. Сложил рисунок с тремя концентрическими кольцами из замысловатых знаков и отправил его по полированному столу. Скорчив недовольную гримаску, Ким поймала листок. Собеседница моя на редкость хороша собой, будто сошла со старинного портрета. Нежный овал розовых щек, статная фигура, восхитительно бледная кожа. Смешливая по натуре, Ким сейчас не пыталась улыбнуться. Наоборот, в ее взгляде читалось сильнейшее напряжение. Она отбросила со лба темную прядь блестящих волос и склонилась ко мне через стол. «Да брось, Гарри, ты единственный маг в Чикаго, который хоть чего-то стоит. Ты моя последняя надежда. Пожалуйста, помоги. Я лишь хочу разобраться в этих символах, понять, что они означают». «Нет», — ответил я. «Не хочешь? Выброси эту затею из головы раз и навсегда». «А...» МакКеннелли призывно помахал мне из-за стойки и лихо метнул тарелки с горячим ужином по дубовой столешнице. Тут же, рядом с тарелками, возникли бутылки с темным пивом. Собственноручное варево мака. Мой несчастный желудок, пустой под стать бумажнику, не выдержал и громко заявил о себе. Признаться, по моим обычным меркам, одного бифштекса маловато, однако сегодня я бы и такой ужин не потянул. Не пригласи меня, Ким, в надежде заполучить нужные ей сведения. Над тарелками вился ароматный порог. Желудок бурчал все настойчивее. Однако я не двигался с места. У МакКеннелли официантов сроду не водилось. Согласно понятиям мака, если посетитель не в состоянии поднять свой драгоценный зад и самолично забрать заказ, то и появляться ему здесь не стоит. Я делал вид, что разглядываю зал, хотя знал обстановку до мелочей. 13 колонн резного дерева, 13 окон и 13 столиков, расставленных в случайном порядке. Низкие потолки с вентиляторами, которые лениво гоняли воздух. Все устроено так, чтобы рассеивать остаточную магию, порой окружающую голодных, а иными словами недовольных, чародеев. Забегаловка МакКеннелли, единственная отдушина в городе, жители которого не верят ни в магию, ни в магов, кроме завсегдатаев этого местечка. «Послушай, Гарри», — продолжала упрашивать Ким, — «я не стану всерьез использовать это, обещаю, никаких заклятий, чисто научный интерес». Она склонилась еще ближе, коснулась моей руки и заглянула мне в лицо, избегая встречаться глазами. Подобная уловка мало кому по силам из непрактикующих искусства. Ким широко улыбнулась, и на ее щеках заиграли симпатичные ямочки. Желудок снова отчаянно квакнул, я не удержался и бросил нетерпеливый взгляд на барную стойку, где поджидал остывающий ужин. «Пообещай, что не используешь. Наверняка руки будут чесаться. Да вот тебе крест, заверила она, подкрепив слова жестом. Ну, не знаю, насупился я. Перестань, Гарри, рассмеялась девушка. Подумаешь, большое дело. Слушай, если ты не хочешь говорить, не надо. Я все равно оплачу твой ужин. Ты ведь давненько на мели. Кажется, после того дела весной. Я сверкнул глазами. Нет, не Наким. Девочка здесь ни при чем. Разве она виновата, что Кэррин Мёрфи, мой главный наниматель, уже больше месяца не подает признаков жизни? Кэррин руководит отделом специальных расследований при полицейском управлении Чикаго и раньше частенько приглашала меня для консультаций. Последние годы вся жизнь моя была тесно связана с ОСР. По крайней мере, так обстояли дела вплоть до прошедшей весны, когда в городе разразилась настоящая война из-за наркотиков. Заварушка была жаркая. Тем более, что помимо гангстеров в ней принимал весьма деятельное участие один темный маг-чернокнижник. После тех событий мое сотрудничество с отделом сошло на нет, а вместе с ним и мой твердый заработок. Почему Мёрфи молчит? Соображения на этот счет у меня имелись, но не было случая их подтвердить. Может, дело во мне, а может, нечисть объявила забастовку. Вот это скорее всего. Теперь, по их милости, я питался супчиками из пакета да китайской лапшой. Стряпня мака благоухала. Я чувствовал аромат через весь зал, и мой желудок вновь заявил о первобытной тяге к хорошо прожаренному мясу. Что делать? Ну не мог же я пойти и съесть все это, пока Ким ждет нужные сведения. Не то чтобы я вообще никогда не мухлевал, однако я не проделываю это со всеми подряд. И уж точно не с теми, кто обращается ко мне за помощью. Порой я ненавижу всю эту совестливость и дурацкое чувство благородства. Ну хорошо, хорошо, выдохнул я. Поем сначала, а после выложу все, что знаю. На круглых щечках Ким заиграли ямочки. Спасибо, Гарри, это много для меня значит. Да-да. Я уже поднимался, чтобы проложить тропинку к барной стойке мимо всех этих колонн, столиков и тому подобного. Сегодня в баре царило настоящее столпотворение. Хотя маг и старался сохранять привычную невозмутимость, заметно было, что толкучка ему по душе. Тарелки я подхватил почти с раздражением. Нелегко радоваться чужому успеху, когда твои собственные дела упорно идут на спад. Я донес вожделенные бифштексы с картошкой до столика, уселся и поставил перед Ким ее порцию. Какое-то время мы ели. Я угрюмо, а она с явным аппетитом. «Что скажешь?» – произнесла наконец Ким и ткнула вилкой в свернутый листок. Я с наслаждением отхлебнул пряного пива, мысленно вознеся хвалу Маккеннелли, и взял рисунок. Это знаки высшей магии. Три кольца символов, одно внутри другого. Слоеный пирог. Помнишь мои рассказы о магических кругах? Девушка кивнула. Они сдерживают магические энергии и защищают от созданий небывалого. Смертные могут пересечь их и разрушить. Умница. Самый дальний от центра, внешний круг знаков, рубеж против духов и магических сил. Знаки здесь, здесь и здесь, ключи к ним. Я подчеркнул загогулины. Ким с воодушевлением кивнула. «Что со следующим?» «Второй круг – это зачарованный рубеж для смертной плоти. Он не сработает, если ты воспользуешься лишь кольцом знаков. Понадобится что-то предметное – камни или геммы, к примеру, чтобы расставить между рисунками». Я отправил в рот кусок бифштекса. Ким перевела на меня сумрачный взгляд. «И что получится?» «Невидимая стена, кирпичик за кирпичиком. Сквозь нее легко проникнут духи и магия. А смертным и всему, что имеет чисто физическую природу, путь будет закрыт». «Вроде силового поля?» «Угу. Вот именно, что-то вроде того». От волнения она разрумянилась, глаза засияли. «Да, да, я знала, знала это! Ну, а последний круг?» Я присмотрелся к внутреннему кольцу. «А здесь ошибка!» «То есть? О чем ты?» «Здесь явная отсебятина. Ты уверена, что без ошибок скопировала знаки?» «Уверена. А то, я была очень-очень осторожна!» Скривила губы Ким. Несколько минут я внимательно изучал ее лицо. «Тогда это третья стена, выстроенная для сдерживания духов и смертных. И не только. Есть нечто, находящееся между физическим и нематериальным миром». «И что это за создание?» «Кто знает?» – пожал плечами я. «Формально это сущая правда. Белый совет строго-настрого запрещает обсуждать демонов, которые обретают плоть, попадая на землю. Обычно силы первого зачарованного круга хватает, чтобы остановить всех духов. И все же случалось, что могущественные демоны или кто-то из древнейших дотягивались из небывальщины через все мыслимые преграды. Вот для них-то и создан третий круг. Ловушка для полубогов и темных архангелов. Девочке знать об этом ни к чему». Ответ ее не устроил. «Гарри, я не вижу смысла в создании лишнего круга». «Порой люди совершают бессмысленные поступки». «Гарри, я же не младенец. Тебе не обязательно вставать в позу защитника. А тебе не обязательно знать о тех силах, что призваны сдерживать третий круг. Поверь». Она долго сверлила меня сердитым взглядом. Потом хлебнула пиво и задала следующий вопрос. «А ты сможешь заставить круг работать?» «Теоретически». «Ну и?» Я молча пялился на нее довольно долго. «Гарри!» Не выдержала девушка. «Это уже не просто научный интерес, да, Ким? Не знаю, что ты там задумала, но выкинь это из головы. Забудь раз и навсегда, пока дров не наломала». «Я...» «Ты играешь с огнем. Опасная забава, когда под рукой нет огнетушителя». «Думаешь, я недостаточно сильна?» Ким упрямо вскинула голову. «Здесь твоих сил может и не хватить. Опыта маловато, и знаний тоже. Даже если ты исхитрилась стать настоящим чародеем, говорю тебе, оставь эту затею. Ты только все испортишь, навредишь и себе, и людям». «Если я собираюсь заняться этим, Гарри, то это мое дело», — гневно выпалила Ким. «Ты не имеешь права за меня решать». «Конечно, зато я помогу с правильным решением». Я порвал листок на мелкие клочки и развеял по воздуху. Ким от досады вонзила вилку в бифштекс. «Послушай», — мягко заговорил я, — «пусть пройдет время. Станешь постарше, наберешься опыта. А ты сам намного старше меня?» С обидой протянула девушка. Я неловко заерзал на стуле. У меня было больше практики, да и начал я совсем молодым. Ох, не хотелось мне обсуждать собственные способности к магии, и я попытался увести разговор в сторону. «Как продвигается сбор пожертвований для фонда?» «Да никак», — ответила Ким и вяло откинулась на спинку стула. «Мне надоело клещами тащить деньги из людей ради спасения их собственной планеты, которую они же и травят, и на защиту животных, которых они же и убивают. Я устала писать письма и воззвания, устраивать демарши, когда все вокруг утратили веру». Она потерла переносицу. «Просто устала». «Возьми отпуск, отдохни. И, пожалуйста, обещай не баловаться с кругами». Она бросила салфетку, отсчитала несколько банкнот и поднялась из-за стола. «Приятного аппетита, Гарри. Спасибо тебе, хоть и не за что». «Ким!» — вскочил я. «Ну, подожди!» Ноль внимания. Величественная, в развивающихся одеждах, девушка уже стремительно шагала к выходу. Я чувствовал кипящий в ней гнев. Ким взлетела по ступенькам и покинула бар, громко хлопнув дверью. Вентилятор, под которым она прошла, дрогнул, задымился и встал. Взоры присутствующих разом обратились ко мне. Я же без сил рухнул на стол. Проклятие! Ким Дилани обладает врожденным даром к магии. Она из тех немногих ребятишек, которых мне довелось обучать. Вести за ручку, помогать им раскрыться. Утаивая от нее знания, я чувствовал себя хуже некуда. Но девочка затеяла опасную игру. Она не соображает, во что ввязывается. И я обязан всеми силами ее защитить. Белый совет не станет смотреть сквозь пальцы на происходящее. Уж очень там не любят, когда важными вопросами, да еще такими, интересуется, кто попало. Оставить на место любопытных они привыкли жестко, не считаясь ни с чем и ни с кем. Да, я поступил верно, хотя она и доверилась мне. Доверилась, как раньше, когда я был для нее всем. Учил управлять своим даром, отвечал на любые вопросы, руководил ею на пути сквозь тьму. Проклятие! Есть больше не хотелось. Я залпом допил пиво и погрузился в мрачные думы. Входная дверь снова распахнулась. Я был слишком занят любимым времяпрепровождением всех чародеев и даже не повернул головы. На меня упала чья-то тень. «Дуешься?» — поинтересовалась Мёрфи. Она подняла с пола кусочек рисунка и сунула его в карман. «Не похоже на тебя, Гарри». Я поднял глаза. Высоко голову задирать не пришлось. Кэррин маленькая, едва ли наберется футов 5. Голубые глаза, вздернутый нос, золотистые волосы стрижены на зависть любому панку, по бокам коротко, на затылке чуть длиннее. Тяжелые ботинки, джинсы, охотничья куртка и значок на поясе. В общем, хоть в пир, хоть в мир. Мёрфи очень привлекательна, и этим ее достоинства не ограничиваются. В активе моей лихой работодательницы имеется и черный пояс по айкидо, и куча наград со стрелковых чемпионатов. Мёрфи – настоящий профессионал. Она начинала рядовым полицейским и дослужилась до звания лейтенанта – только благодаря невероятному упорству. Когда вверх по служебной лестнице зубами и когтями продирается женщина, не мудрено, что на каждом шагу она наживает врагов. «Приветствую, Мёрфи! Давненько не виделись!» Я сдерживался, но Кэррин наверняка расслышала в моем голосе сердитые нотки. «Слушай, Гарри, читала статейку в Трибьюн? Тебя разнесли в пух и прах. Говорят, разбазариваешь городскую казну на косящего под медиума мошенника, то бишь на меня. Полагаю, читала». «Не было времени». «Да я тебя не виню», — продолжал я. «Думаю, в Чикаго немного найдется налогоплательщиков, которые верят в чудеса и чародеев. Разумеется, еще меньше тех, кто своими глазами видел то же, что и мы с тобой, когда работали бок о бок или когда я, к примеру, спасал твою жизнь». «Ты мне нужен, Гарри». Глаза Кэррин опасно сузились. «У нас ЧП». «Нужен. Тебе. Хорошенькое дело. Пропадаешь где-то больше месяца, и вдруг сваливаешься, как снег на голову. Между прочим, лейтенант, у меня есть офис, а в офисе телефон. Не обязательно топать сюда и портить человеку ужин». «Хорошо. В следующий раз скажу убийце, чтобы он орудовал исключительно в рабочее время. Только сперва помоги найти его». «Убийство? Что-то по моей части?» «Надеюсь, у тебя сейчас нет дел важнее?» — усмехнулась Мёрфи. Я стиснул кулаки и поднялся. «Сама знаешь, что нет». «Тогда идем». И мы пошли.